Глава 623. Массовое отступление. Увидев выражение лиц этих людей, Икару мгновенно понял, о чем они думают. Действительно, разделившись на 10 частей, его сила несколько уменьшилась. Но как бы она ни снизилась, все равно не до уровня, с которым могли бы справиться обычные чунины или генины. Если говорить только о чакре, за эти 20 с лишним дней интенсивных тренировок его максимальный запас уже приблизился к отметке в 200 000 единиц. С таким колоссальным резервом, даже разделившись на 10 частей, каждый теневой клон обладал примерно 20 000 единицами чакры, а это уже превосходило возможности большинства обычных джонинов, не говоря уже о чунинах и генинах. Поэтому даже если бы он просто давил противников своей чакрой, Икару все равно смог бы их уничтожить. Фактически, именно так он и поступил. Отделившиеся теневые клоны и оригинальное тело Икару, устремляясь к толпе шиноби тумана, первым делом применили технику «стихия огня», техника обжига. Таких людей, как Синкава Гиньичи, способных молниеносно почувствовать опасность и уклониться, было ничтожно мало. Подавляющее большинство чунинов и генинов скрытого тумана, столкнувшись с этой техникой, даже не имели шанса на уклонение. В конце концов, это была секретная техника Анбуканахи, несравнимая с обычными ниндзюцу ни по эффективности, ни по скрытности. Более того, Икару довел эту технику до абсолютного совершенства, что позволяло ему использовать ее с непревзойденной легкостью. Поэтому на большинстве шиноби тумана, которых он взял на прицел, мгновенно вспыхнуло пламя. Однако, чтобы не сжечь их насмерть и сохранить возможность извлечь чакру, ни он, ни его клоны не тратили слишком много энергии. В результате многие шиноби тумана, попав под удар, хоть и получили серьезные ранения, но все же сохранили достаточно сил, чтобы потушить огонь на своих телах. Икару и его многочисленные клоны, легко уклоняясь от летящих в них разнообразных ниндзя-инструментов, мгновенно оказались рядом с этими людьми. Как только пламя на телах противников погасло, они тут же схватили их своими цепкими руками. Дальнейшее было делом техники. Икару и теневые клоны применили технику поглощения чакры, одновременно используя пойманных как живые щиты, чтобы помешать другим шиноби тумана атаковать, и методично высасывая их энергию. Благодаря высокой эффективности техники поглощения чакры уровня ЛВ-6, близкого к ЛВ-7, ему требовалось всего несколько мгновений, чтобы полностью выкачать чакру из захваченного шиноби тумана. После опустошения энергетических запасов этих людей, он и его клоны без промедления повторяли процесс. Либо стремительно сближались для рукопашного боя, либо атаковали с помощью ниндзюцу и ниндзя-инструментов, затем обезвреживали новую группу и захватывали их. Конечно, не всегда этот процесс проходил гладко, и не все противники были настолько послушны. Некоторые пойманные шиноби тумана выбирали путь самопожертвования, а другие, атакующие с периферии, полностью игнорировали судьбу своих товарищей. Обычно, столкнувшись с такой ситуацией, Икару старался всеми силами предотвратить попытки самопожертвования, либо с помощью гиндзюцу, либо молниеносно лишая их способности осуществить задуманное. После этого он невозмутимо продолжал поглощать их чакру. Если же он не мог остановить их, то особо не беспокоился, просто отбрасывал безжизненные тела и переходил к следующей цели. Что касается тех, кто безрассудно игнорировал судьбу товарища и безумно атаковал, эти люди неизменно становились целью следующей волны атак Икару. Таким образом, всего за 3-4 круга шиноби тумана полностью потеряли присутствие духа. Глядя на усеянную трупами землю, они уже не осмеливались инициировать атаки. К сожалению для них, их пассивность вовсе не означала, что Икару оставит их в покое. Пока чакра в его теле и теневых клонах не достигла предела, он не собирался останавливать свою смертоносную охоту. Так началась бойня с огромным перевесом сил. Икару и все его теневые клоны действовали подобно холодным, безжалостным машинам. В кроваво-красных глазах Шарингана не было ни капли эмоций, только отражение обреченных целей ниндзя. Всюду, где они появлялись, воцарялся кровавый хаос и смерть. Конечно, в этот период были и джонины тумана, победившие джонинов Канахи, которые пытались остановить его, но перед стремительными, точно рассчитанными атаками Икару они не могли устоять. При хорошем раскладе им удавалось спастись бегством, при плохом, они погибали от руки Икару на месте. В конце концов, эти люди после победы над своими противниками все равно имели ранения различной степени тяжести. А что насчет Икару? обладая сверхсильной регенерацией и глубокими знаниями медицинских техник, даже получив небольшие раны, он восстанавливался с удивительной скоростью. Поэтому превосходство было очевидным и неоспоримым. Время утекало секунда за секундой. Наконец, после получаса безумной резни Икару, оставшиеся шиноби тумана не выдержали напряжения и начали беспорядочное отступление. Первыми сломались ближайшие к нему генины, затем чунины, с которыми он сражался, и последними, стойкие джонины. Поражение, как говорится, подобно обвалу в горах, стоит начаться, и его уже не остановить. Возможно, джонины на поле боя могли бы еще держаться, но массовое бегство чунинов и генинов вынудило их отступить. В конце концов, какими бы сильными они ни были, их было всего лишь от 10 до 20 человек. Если бы их окружили шиноби-канахи, даже желая сбежать, они бы не имели такой возможности. Поэтому после бегства чунинов и генинов им тоже пришлось отступить. Более того, чтобы избежать больших потерь во время отступления, им необходимо было прикрывать тыл, сдерживая преследование шиноби-канахи. Как сейчас, когда большинство выживших шиноби-тумана отделились от шиноби-канахи, несколько джонинов тумана немедленно объединились, чтобы применить мощную технику, стихия воды, взрывная водяная волна, с целью рассеять преследующих шиноби-канахи. Однако Икару не мог позволить шиноби-канахи упустить такую прекрасную возможность для преследования. Заметив едва уловимые движения джонинов тумана своим всевидящим шаринганом, он мгновенно рванулся вперед, оказавшись во главе отряда. Изначально несколько джонинов-канахи готовились объединенно применить технику, чтобы противостоять совместной атаке джонинов тумана, но увидев стремительное приближение Икару, они тут же уступили ему место. Будучи джонинами, они имели некоторое представление о способностях Икару, и среди известных им сведений наиболее выделялся один факт – его поистине колоссальные запасы чакры, а в текущей ситуации большой запас чакры был наибольшим преимуществом. К тому же, после недавнего ожесточенного боя их собственные ресурсы были значительно истощены. Раз появилась возможность сэкономить чакру, они не возражали уступить эту позицию Икару. Вот оно, молчаливое взаимопонимание между опытными джонинами. Икару не стал церемониться. Оказавшись во главе отряда, он сразу же сложил печати и применил ту же технику, стихия воды, взрывная водяная волна. Джонины тумана впереди, стремясь максимизировать эффект техники, вынуждены были при ее применении координировать свои действия с товарищами. Но Икару был один, у него не было таких ограничений. Поэтому, хоть он и начал складывать печати на долю секунды позже, его техника была применена одновременно с вражеской. Мгновенно две гигантские водяные стены устремились навстречу друг другу и с оглушительной силой столкнулись. Даже будучи лишь потоками воды, такие огромные массы, сталкиваясь, заставили землю содрогнуться до самого основания. Бум! Все услышали глухой, раскатистый звук, а затем увидели, как между двумя отрядами поднялась исполинская водяная стена высотой более 10 метров. И это было только начало. По мере того, как Икару и противостоящие ему джонины тумана продолжали вливать огромное количество чакры в водяную преграду, волна становилась все выше и выше, быстро превысив 20 метров, затем 25 метров, 30 метров. Только когда контроль обеих сторон достиг абсолютного предела, грандиозный водяной барьер наконец остановил свой рост. Глава 624. Сокрушительный натиск хлюп-хлюп-хлюп пространство наполнил звук падающей воды. Между противостоящими отрядами гигантская волна высотой в несколько десятков метров, лишившись контроля, начала стремительно обрушиваться под действием силы тяжести. При падении водный поток быстро рассеивался, превращаясь в проливной дождь, охвативший все поле боя. Несмотря на то, что шиноби обеих сторон держались на расстоянии друг от друга, все они были насквозь промокшими. Более того, потоки воды образовали целое озеро, и теперь всем приходилось стоять прямо посреди него. Вот насколько мощным оказалось их первое столкновение. Однако в этот момент Икару нахмурился. Хоть он и противостоял нескольким противникам одновременно, но тот факт, что ему не удалось сразу же подавить их сопротивление, немного раздражал. «Похоже, мне все же нужно продолжать улучшать свой контроль», – пробормотал про себя Икару. Сейчас его навык контроль чакры был на уровне 6, что позволяло ему одновременно управлять 3000 единицами чакры. По сравнению с обычными ниндзя это было впечатляющим достижением. Но по сравнению с такими выдающимися бойцами, как Учиха Мадара и Синджу Хаширама, у него все еще оставалось значительное отставание. Причем не только от них, даже у Каги пяти великих деревень и некоторых других известных ниндзя контроль над чакрой мог быть не хуже, чем у него. Они не могли создавать столь масштабные техники не потому, что не обладали навыками, а из-за ограниченного запаса чакры. Если бы у них был такой же запас, как у него, то, возможно, они смогли бы одолеть объединенные силы нескольких джонинов тумана. С этой мыслью Икару успокоил свое взволнованное сердце. Глядя на стоящих перед ним джонинов тумана, он без колебаний снова поднял руки, сложил печати и активировал технику, стихия воды, взрывная водяная волна. Перед ним вновь возникла гигантская волна, стремительно несущаяся вперед. Джонины тумана заметили его движение, но не смогли помешать ему. Они даже не успели применить эту же технику для противодействия. У них не оставалось выбора, кроме как объединиться и использовать технику, стихия воды. Водяная стена, чтобы защититься от удара волны. Шух, поднялась огромная стена воды. Волна ударилась о водяную преграду, резко взметнулась вверх, а затем откатилась назад. Увидев это, шиноби Конохи, стоявшие позади Икару, невольно отступили на два шага. Однако в следующий момент они стали свидетелями поразительного зрелища. Не успела вода упасть, как Икару молниеносно сменил печати и с невероятной скоростью активировал новую технику – стихия воды, снаряд водяного дракона. В мгновение ока потоки воды сформировались в гигантского водяного дракона, который, изменив направление, перепрыгнул через водяную стену, созданную джонинами тумана, и устремился к шиноби, находившимся позади. Что? Глаза джонинов тумана внезапно расширились от удивления. Технику стихия воды, снаряд водяного дракона они, конечно, знали. Но ниндзя, способного владеть этой техникой на таком уровне мастерства, они еще никогда не встречали. Это действительно застало их врасплох. Под влиянием этого шока, несмотря на то, что шиноби тумана вовремя заняли оборонительные позиции и совместными усилиями блокировали атаку, они все же понесли небольшие потери, и их боевое построение было нарушено. А это был шанс. Без приказа Икару другие джонины Конохи скомандовали: «Все, вперед!» Произнося эти слова, они уже продвинулись на несколько метров. Остальные шиноби Конохи, увидев это, поспешили последовать за ними. Вскоре весь отряд Конохи пересек среднюю часть поля боя, устремившись к отступающим ко второй линии обороны шиноби тумана. Первоначально шиноби тумана установили здесь множество ловушек и засад, однако после двух последовательных ударов техник стихия воды, взрывная водяная волна и стихия воды, снаряд водяного дракона, большая часть из них была уничтожена. Теперь значительная часть построек на местности была затоплена образовавшимся озером. К тому же, численность шиноби тумана значительно сократилась. Даже те немногие ловушки, которым посчастливилось уцелеть, уже не могли сыграть своей роли. Поэтому наступление Конохи проходило стремительно и без сопротивления. Икару и несколько джонинов Конохи атаковали в первых рядах. Джонины блокировали приближающихся к нему джонинов тумана, в то время как Икару непрерывно использовал различные мощные техники, устраивая настоящий шквал атак по отрядам противника. Хотя большинство этих атак было отражено объединенными усилиями более сильных шиноби тумана, для бойцов с меньшей силой это создавало серьезное психологическое давление. В сочетании с недавней яростной бойней, устроенной Икару, чунины и генины тумана при столкновении с ним невольно теряли часть своей храбрости. Если бы речь шла только об одном человеке, это не представляло бы проблемы. Но ключевая сложность заключалась в том, что такую реакцию проявляло большинство чунинов и генинов тумана. Это существенно подрывало общую боевую мощь их отряда, и результат сражения наглядно это подтверждал. Всего за десяток минут вторая линия обороны шиноби тумана в порту Юдзин была полностью прорвана. «Отступаем!» Видя, что вторую линию обороны уже не удержать, джонины тумана повели выживших к третьей линии обороны. Это была последняя линия обороны шиноби тумана в порту Юдзин. Дальше находился только штаб. Если эта линия будет прорвана, у них останется только два выбора: либо отчаянное сопротивление до последнего, либо полное отступление из порта Юдзин. Эта мысль вызывала тяжелое, гнетущее настроение среди шиноби тумана. Напротив, у шиноби Конохи боевой дух был необычайно высок. Пользуясь отступлением противника, джонины Конохи собрались вместе, чтобы обсудить дальнейшую тактику. Времени было мало, поэтому никто не тратил его на формальности. Один из джонинов, на лице которого виднелась свежая рана, прямо спросил: Будем окружать, окружение означало бы полное уничтожение боевой силы Шиноби Тумана. Но как только он произнес эти слова, кто-то возразил: нельзя окружать, у нас уже слишком много потерь, нельзя давить слишком сильно. Действительно, хоть Икару ранее в одиночку противостоял десятерым и уничтожил много Шиноби Тумана, их собственная сторона тоже понесла немалые потери. Только чтобы прорваться через первую линию обороны, они заплатили значительную цену. Все-таки это была территория Шиноби Тумана, и до их прибытия противник успел тщательно подготовиться. Только благодаря тому, что Икару последовательно уничтожил 6 или 7 джонинов Тумана, резко снизив количество элитных бойцов в порту Юдзин, их потери не оказались еще больше. В такой ситуации полное окружение наверняка заставило бы Шиноби Тумана сражаться до последнего. Хотя при этом можно было бы уничтожить немало врагов, их собственные потери определенно оказались бы значительными. В итоге мнения разделились. Некоторые считали, что уничтожение вражеской боевой силы было наиболее важным, и несколько дополнительных потерь не имели большого значения. Но были и те, кто утверждал, что задача, поставленная перед ними деревней, заключалась только в захвате порта Юдзин, и достаточно было просто достичь этой цели, не жертвуя еще больше людей. Обе стороны настаивали на своем, и никто не мог убедить другую сторону. В конце концов, решающее слово сказал пожилой временный командир: «Дальше мы идем, оставляя противнику один путь для отступления». Видя недовольство на лицах некоторых, он спокойно пояснил: «Война скоро закончится, и многие хотят увидеть наступление мира». Его намерение было очевидным – максимально сохранить жизни своих людей. А сколько погибнет Шиноби Тумана, это не важно. Главное – достичь поставленной цели. После его слов даже те, кто выступал за полное окружение, не могли больше возражать и просто кивнули в знак согласия. Видя это, пожилой джонин кивнул и отдал распоряжение: «Хорошо, теперь все действуют по изначальным группам». Услышав это, джонины Канахи разошлись и, как в начале операции, повели свои отряды с трех разных направлений к последней линии обороны Шиноби Тумана. Поскольку последняя линия обороны противника была очень короткой, никто не беспокоился, что враг сможет прорваться и нанести удар в тыл. На таком небольшом расстоянии они всегда могли быстро оказать друг другу поддержку. Более того, Икару и другие даже надеялись, что Шиноби Тумана выйдут и сразятся с ними. К сожалению, Шиноби Тумана не поддались на эту уловку. Глава 625. Столкновение стратегий вжух-вжух-вжух сотни кунаи взмыли в воздух, устремляясь к цели. На северо-западном участке третьей линии обороны скрытого тумана, Икару только что привел своих подчиненных, когда их встретил шквал сотен кунаев и сюрикенов. Среди метательного оружия было немало снарядов со взрывными печатями. Увидев это, Икару без колебаний мгновенно шагнул вперед, поднял руки для формирования печати и активировал технику. Стихия земли. Стена земляного потока. Грохот-грохот. После короткого сотрясения земли, стена длиной около 30-40 метров и высотой 5-6 метров выросла из-под земли, закрывая собой Шиноби Канахи. Кунаи и сюрикены врезались в стену. Одни отскакивали, другие застревали, третьи взрывались, но ни один не смог причинить даже малейшего вреда Шиноби Канахи, укрывшимся за защитной преградой. Атака продолжалась не менее 10 секунд, пока ниндзя тумана, первыми не выдержав бессмысленных потерь, не прекратили это бесполезное нападение. Увидев это, глаза Икару засияли, и он немедленно метнул сюрикен. Затем быстро сложил печати и, до того как первый сюрикен достиг цели, применил технику Эранга, технику теневого клонирования сюрикена. На этот раз Икару сразу потратил почти 1000 очков чакры, создав максимально возможное количество, несколько сотен сюрикенов. Хотя из-за большого количества эти сюрикены потеряли точность, но для устрашения противника этого было достаточно. Шиноби Тумана, увидев эту плотную стену летящих к ним лезвий, непроизвольно отступили на полшага. Несколько джонинов Тумана, заметив это, переглянулись, затем слаженно сложили печати и совместно применили технику. Стихия воды. Водяная стена. Хлынь. Высокая стена воды быстро сформировалась перед ними. Сюрикены Икару, попадая в водяную стену, образовывали водовороты разного размера, но не могли пробить защиту и повредить Шиноби Тумана, укрывшихся за ней. Бах-бах-бах, сопровождаемые клубами дыма чакры, клоны сюрикенов исчезли. Увидев это, джонины Тумана тоже отменили свою технику. В атаку. Скомандовал Икару без малейшего промедления. Услышав его, Шиноби Канахи позади него немедленно бросились вперед, устремляясь к третьей линии обороны скрытого тумана. По пути они метали заранее подготовленные кунаи и сюрикены. Поскольку предыдущая атака ниндзя тумана была остановлена Икару, им не пришлось отражать ее, теперь у них было преимущество первого удара перед противниками за оборонительной линией. Хотя это преимущество было не очень большим, но когда столько людей атакуют одновременно, они все же нанесли некоторый урон шиноби тумана. А на поле боя преимущество накапливается именно так, по крупицам. Покачав головой, Икару перестал размышлять и сразу же рванулся вперед. Однако, не успел он приблизиться к линии обороны тумана, как его перехватили два джонина тумана. Нет, точнее говоря, один джонин тумана и один такубицу джонин тумана. Икару остановился, окинул обоих взглядом, а затем посмотрел на поле боя, отмечая позиции других джонинов. После быстрого подсчета стало ясно, что количество джонинов, назначенных командованием тумана в этом направлении, явно превышало среднее значение. «Это они перебросили джонинов с других участков, чтобы справиться со мной», – удивился Икару. «Судя по его показателям за прошедший период, даже если эти двое объединятся, они вряд ли смогут его остановить. Неужели командующий тумана не боится, что он убьет этих двоих? Тогда их положение станет еще более тяжелым». Боялся ли командующий тумана? Конечно, боялся. Но у него не было другого выбора. Учитывая силу, которую ранее демонстрировал Икару, если позволить ему действовать свободно, то в скором времени третья линия обороны с этой стороны рухнет. В этом случае проблемы только усугубятся. Из двух зол выбирая меньшие, командующий тумана больше опасался прорыва линии обороны, чем потери одного-двух джонинов. Поэтому он и направил этих двух джонинов специально для сдерживания Икару. А почему не отправил больше людей, чтобы распределить риск? Причина проста: в порту Юдзин просто не было больше джонинов, которых можно было бы перебросить. И ведь в Канахе не только Икару был джонином, помимо него было немало сильных бойцов. Если направить слишком много людей против него, вполне вероятно, что другие джонины Канахи останутся без должного противодействия. В этом случае для чунинов и генинов тумана возникнет огромная проблема. Даже сейчас, выделив двух джонинов против Икару, они уже несли такой риск. Однако, по сравнению с тем, чтобы позволить Икару действовать свободно, командующий тумана предпочитал рискнуть, оставив других джонинов Канахи без противодействия. По крайней мере, с этими джонинами могли справиться несколько чунинов, объединившись. Не то что с Икару, стоит ему освободиться, и он превратится в эффективную машину для убийства. Поэтому, даже если Икару убьет этих двоих, командующий тумана, скорее всего, направит против него новых джонинов. А в чем смысл таких действий? Очень просто, выиграть время. В этой решающей битве поле боя не ограничивалось только этим участком, была еще и база Канахи. Сейчас командующий тумана надеялся, что войска, атакующие лагерь Канахи, успешно достигнут своей цели. Как только лагерь Канахи будет захвачен, отряды Канахи здесь окажутся под ударом с двух сторон. Тогда Икару перестанет быть проблемой. Даже если они проиграют здесь, но выиграют достаточно времени, чтобы другой отряд успешно захватил лагерь Канахи, это того стоило, в худшем случае они просто поменяются местами. Никто не двигался. Икару, поразмыслив, примерно догадался о плане командующего тумана. Поэтому он без колебаний выхватил длинный меч с пояса, активировал технику мгновенного меча и бросился на двоих противников. Те даже не пытались уклониться. Один достал кунай, другой вытащил короткий меч, и, выстроившись в позицию перекрестной атаки, они вместе напали на Икару. Вскоре все трое сошлись в ближнем бою. Дзинь-дзинь-дзинь непрерывно раздавался звон сталкивающегося металла. Икару в одиночку противостоял двоим, ничуть не уступая. После короткой схватки он обнаружил, что оба противника превосходно владеют ближним боем. О настоящем джонине тумана и говорить нечего, чтобы достичь этого ранга, у него просто не могло быть слабых мест в этой области. Но такубицу джонин удивил его тем, что владел техникой, сочетающей ниндзюцу и тайдзюцу, причем использовал чакру стихии молнии. С каждым взмахом короткого меча вспыхивали ослепительные молнии, которые не только ограничивали возможности его шарингана, но и могли через соприкосновение оружия парализовать его тело электрическим током. Только благодаря тому, что Икару владел всеми семью стихийными природами чакры и имел глубокое понимание чакры стихии ветра, он мог использовать преимущество ветра над молнией и не бояться близкого контакта с противником. Иначе действительно возникли бы проблемы. «Цыка-цыка, а вы хорошо подготовились», – пробормотал Икару, слегка отступая и активируя покров из чакры, одновременно изолируя себя от электрических повреждений и добавляя дополнительный слой защиты. Сделав это, он сразу же бросился на противников, возобновляя ближний бой. Надо признать, этот такубицу Джонин заинтересовал его. В конце концов, с его точки зрения, исход этой войны уже предрешен. О ситуации здесь и говорить нечего. Прорвав две линии обороны, шиноби Тумана теперь могли только пассивно обороняться, не имея никакой возможности для контратаки. А что касается лагеря, с нами Кадзимина-то там, захват просто невозможен. Поэтому Икару считал, что результат войны уже определен. Так что он не возражал потратить немного времени в эти последние моменты, чтобы понаблюдать за этой техникой, сочетающей ниндзюцу и тайдзюцу. Конечно, было бы еще лучше, если бы он смог чему-то научиться. Среди всех стихийных природ чакры, которыми он владел, стихия молнии была наименее развитой. На данный момент, кроме одной полностью освоенной техники стихия молнии, удар молнии, у него не было ничего, чем можно было бы гордиться. И можно было предвидеть, что когда его характеристика телосложения улучшится, эффект укрепления от техники мистической ладони неизбежно ослабнет. В этот момент стихия молнии могла бы заполнить этот пробел. Поэтому сейчас было необходимо заранее подготовиться к будущему. Глава 626. Решающий удар Пипа. Ослепительный свет молнии вспыхнул в воздухе. Длинный меч столкнулся с коротким клинком, порождая электрическую дугу, от которой Кару невольно зажмурился. Одновременно мощный поток электричества устремился через место соприкосновения клинков в его сторону, но, достигнув ладони, был мгновенно остановлен тонким бледно-голубым покровом чакры. Увидев это, малыш Рейбзин помрачнел и процедил сквозь стиснутые зубы. Опять то же самое, проклятие. За последние несколько минут он уже не менее 10 раз пытался пробить защитный слой чакры, окутывающий Икару, чтобы пропустить разряд через его тело. Но каждая попытка заканчивалась неудачей, что вызывало у него все больше ярости. С тех пор, как он освоил стихию молнии, меч молнии, его еще никто не превосходил в ближнем бою. Он был уверен, что смог бы победить даже настоящего Джонина. Но сегодня он на собственном опыте узнал, что означает выражение «в мире всегда найдется кто-то сильнее». Его техника стихия молнии, меч молнии оказалась полностью нейтрализована Икару. Единственное, что он мог, лишь временно влиять на зрение противника, не позволяя тому сражаться в полную силу. Не будь этого преимущества, роль главного нападающего давно бы отошла к другому Джонину, стоявшему рядом. Однако со временем он начал замечать, что Икару постепенно приспосабливался к его боевому ритму. Теперь, когда он применял стихию молнии, меч молнии, Икару в 2-3 случаях из 10 успевал уклониться заранее. Из-за этого давление только нарастало, а частота атак Рейбзина невольно снижалась. Икару, конечно, заметил эти изменения, но не спешил ими воспользоваться. Дело было не в том, что он хотел дать противнику шанс, просто время еще не пришло. Когда он достаточно изучит врага, тогда и нанесет удар. К тому моменту одна его атака может стать той последней соломинкой, что сломает спину верблюда эффективно и без лишних усилий. Динь-динь-дань пили пала незаметно пролетело еще несколько минут. После того, как Икару в очередной раз уклонился от совместной атаки малыша Рейбзина и Джонина скрытого тумана, он внезапно остановил свой натиск и, сделав несколько стремительных прыжков назад, увеличил дистанцию. Противники мгновенно остановились, настороженно наблюдая за Икару, пытаясь предугадать его следующий ход. Не давая им времени на размышления, почти сразу после того, как стороны разошлись, Икару применил технику теневого клонирования сюрикена. Плотный рой сюрикенов под его контролем разделился на две группы, устремившись к малышу Рейбзину и второму Джонину скрытого тумана. Столкнувшись с такой массированной атакой, оба не посмели проявить небрежности, поспешно замахали своим оружием, блокируя и уклоняясь от смертоносных снарядов. Когда атака прекратилась, между двумя противниками образовалась заметная дистанция, именно то, чего и добивался Икару. После 10 минут противостояния он в общих чертах понял принцип действия меча молнии малыша Рейбзина. Хотя он не сумел многому научиться, не было смысла и дальше тратить время. Он решил закончить бой, а для быстрого завершения сражения лучшим выбором было разделить противников. Глядя на разделившихся врагов, Икару поднял обе руки, сложив пальцы в печать Гзин, и мгновенно применил технику теневого клонирования, создав клона, который бросился к настоящему Джонину. Сам же он применил технику мгновенного меча, устремившись к малышу Рэй и Гзину. В мгновение ока поле битвы двое против одного превратилось в два отдельных боя один на один. Малыш Рэй и Гзин и Джонин скрытого тумана больше не могли поддерживать друг друга, и их положение мгновенно стало опасным. Особенно для Рэй и Гзина, который был слабее и теперь столкнулся с настоящим Икару, а не с его клоном. Чтобы предотвратить возможную поддержку, Икару и его теневой клон не сдерживались, используя почти всю доступную им силу. О клоне особо нечего было сказать, его задачей было просто сдерживать Джонина скрытого тумана. Что же касается самого Икару, то он, защищенный покровом из чакры, в полную силу применил несколько мастерских техник владения мечом и за короткое время буквально лишил малыша Рэй и Гзина возможности дышать. Находясь в крайнем напряжении, Рэй и Гзин выбрал момент и внезапно заставил свой короткий меч испустить ослепительный свет молнии, пытаясь выиграть время для передышки. К несчастью для него, Икару уже предугадал его намерения по едва заметным движениям. Поэтому в тот самый момент, когда противник начал действовать, Икару применил технику мгновенного меча, его тело превратилось в размытую тень, с неуловимой для глаз скоростью он оказался за спиной врага. Молния действительно вспыхнула, но ее ослепляющее воздействие пришлось на самого Рэй и Гзина, зрение Икару не было нарушено ни на мгновение. Более того, это создало идеальную возможность для контратаки. Не используя свой длинный меч, Икару нанес мощный удар кулаком прямо в центр спины противника. Волна пронзительной боли мгновенно прокатилась по телу врага. Малыш Рэй и Гзин выплюнул большой сгусток крови и невольно сделал два шатающихся шага вперед. В этот момент новый поток воздуха ударил сбоку. Не успев уклониться, он лишь успел поднять руки для защиты. Бум! Раздался глухой звук удара. Икару нанес сокрушительный удар ногой по предплечью противника, отбросив его в сторону. Воспользовавшись моментом, малыш Рэй и Гзин развернулся и посмотрел назад, пытаясь обнаружить местонахождение Икару. Однако сзади никого не было. Внезапное дурное предчувствие заставило его сердце сжаться, инстинктивно побуждая обернуться. Но в этот самый момент крепкая рука легла на его плечо, и за этим последовала ужасающая сила поглощения. В одно мгновение чакра в его теле, словно вода, прорвавшая плотину, начала бешено вытекать. Лицо малыша Рэй и Гзина исказилось от ужаса. Не успев обдумать ситуацию, он немедленно повернул запястье и направил короткий меч за спину. Динь! Раздался чистый звон металла о металл. Его короткий меч не ощутил проникновения в плоть. Казалось, будто он наткнулся на непробиваемую преграду. Так оно и было. Вторая ладонь Икару, сияющая особым светом после применения стихии земли. Техника упрочнения крепко сжимала лезвие меча, не позволяя вырваться. Малыш Рэй и Гзин слегка повернул голову, и увидев эту сцену, его лицо стало еще мрачнее. Он попытался использовать меч молнии, рассчитывая на природное преимущество стихии молнии над стихией земли, чтобы прорвать защиту Икару. Но, к сожалению, Икару давно был готов к такому повороту. В мгновение ока он высвободил мощный поток чакры, мускулы его левой руки вздулись, и он буквально вырвал короткий меч из рук противника. Этот неожиданный маневр заставил малыша Рэй и Гзина на мгновение замереть в изумлении. Когда он попытался вырваться из захвата, Икару уже крепко сжимал его шею. Теперь его сопротивление казалось совершенно бессмысленным. За считанные мгновения Икару высосал всю его чакру и забрал большую часть духовной и физической энергии. Почему не всю? Ответ был прост. Икару хотел оставить пленников живых, поскольку он не смог изучить стихию молнии. Меч молнии в бою, он решил извлечь метод тренировки этой техники непосредственно из памяти противника. Как техника, сочетающая ниндзюцу и тайдзюцу, объединяющая преимущество ниндзюцу и владения мечом, это был весьма ценный навык. Кроме того, судя по мастерству владения стихией молнии, у противника должно быть немало других техник этой стихии, и, возможно, Икару удастся изучить еще одну или две. Малыш Рэй и Гзин, похоже, предчувствовал свою судьбу и решил забрать Икару с собой в последней отчаянной попытке. К несчастью для него, лишенный всей чакры и большей части энергии, он едва мог дышать и не имел никакой боевой силы. Его последний замысел был мгновенно раскрыт Икару. Без колебания Икару усилил хватку левой руки, его пальцы точно надавили на сонную артерию и нервные узлы противника, в одно мгновение лишив того сознания. Закончив с этим, он повернулся к Джонину скрытого тумана, который все еще сражался с его теневым клоном. Глава 627. Вести с поля боя. В то же время Такаги Сасука тоже обратил внимание на противника. В момент, когда их взгляды пересеклись, он мгновенно собрался, мобилизуя все свои чувства до предела. Однако перед лицом абсолютной силы одной лишь бдительности недостаточно. С появлением Икару в бою и его слаженным взаимодействием с теневым клоном, не потребовалось много времени, чтобы покрыть тело противника многочисленными ранами. Видя, что Такаги Сасука начинает уступать, еще один джонин тумана поспешил на помощь. Вжух, кунай стремительно прилетел сбоку. Икару слегка нахмурился, краем глаза заметив и метательное оружие, и человека, его запустившего. Мысленно он отметил, так и предполагал. Ранее он догадывался, что командование тумана вряд ли позволит ему действовать свободно, даже если он одолеет малыша Рейбзина и его напарника. Теперь его предположение подтвердилось. Заметив неблагоприятную ситуацию на этом участке, командование немедленно направило подкрепление. Более того, судя по внешнему виду, прибывший был настоящим джонином. Только вот его состояние оставляло желать лучшего, даже невооруженным глазом можно было заметить несколько серьезных ран, не говоря уже об истощении внутренних запасов чакры. Очевидно, противник только что прибыл с другого поля боя, что ясно указывало на дефицит боеспособных сил у шиноби тумана. Однако, независимо от обстоятельств его появления, союз двух опытных джонинов мог создать Икару серьезные проблемы. К тому же, командование тумана направило нескольких чунинов, которые незаметно приближались к малышу Рейбзину, явно намереваясь его спасти. Разве Икару мог такое допустить? Без колебаний он сначала ловко уклонился от летящего сбоку куная, затем выхватил меч и стремительно рванулся вперед, отражая контратаку Такаги Сасука и защищая свой теневой клон. Наконец, он подал клону едва заметный сигнал глазами. Теневой клон, будучи его точной копией, унаследовал все воспоминания оригинала, и даже без словесного общения легко понял намерения создателя. Он немедленно отступил и оказался рядом с малышом Рейбзином. Чунины тумана, заметив маневр, попытались помешать, но теневому клону хватило всего нескольких молниеносных приемов, чтобы разделаться с ними. После этого, подобно предыдущим клонам Икару, он не стал задерживаться, а сразу применил техники стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры, чтобы покинуть поле боя. Однако, в отличие от предыдущих клонов, которые накопили достаточно чакры и отправились тренироваться для ее переработки, этот клон уносил с собой малыша Рейбзина, намереваясь извлечь из него информацию, интересующую Икару. Проводив их взглядом, Икару полностью успокоился. Только теперь он перестал сдерживаться, один против двоих, он буквально подавлял своей мощью Такаги Сасука и второго джонина тумана. Время неумолимо текло, секунда за секундой. Примерно через четверть часа из штаба пришло сообщение. Согласно донесению Наракай, атаковавшие лагерь силы тумана были успешно отбиты, и в настоящий момент отряды из лагеря вели их преследование. Наракай требовал, если возможно прорвать линии обороны тумана, сделать это в течение ближайшей четверти часа. В противном случае им следовало немедленно вернуться и перекрыть путь отступающим силам тумана. Четверть часа, значит, пробормотал Икару, используя короткую передышку в бою, чтобы окинуть взглядом поле сражения. Сокращение третьей линии обороны тумана позволило трем их отрядам эффективно взаимодействовать. Но в то же время это снизило сложность взаимной поддержки между шиноби тумана внутри оборонительного периметра. Именно поэтому, несмотря на то, что прошло уже полчаса, эта линия обороны все еще не была прорвана. Изначально они были близки к успеху, но сейчас ситуация стала неопределенной. Если они получили известие из лагеря, то шиноби тумана за линией обороны тоже наверняка узнали о поражении своих атакующих отрядов. В такой ситуации вероятность того, что противник решит держаться до последнего, была чрезвычайно высока. Ведь стоило только их отряду отступить, как он неизбежно попал бы в клещи между наступающими силами и преследователями из лагеря. В этом случае отступающие шиноби тумана были бы обречены на серьезные потери. Поэтому, с какой стороны ни взгляни, командование тумана сделает все возможное, чтобы продержаться как можно дольше. Более того, если бы они решили отступить, их немедленно начали бы преследовать. Можно сказать, что в определенной степени обе стороны зашли в тупик, но именно такого развития события Икару категорически не желал. Эта война длилась уже достаточно долго, и он не хотел тратить здесь ни минуты больше необходимого. Поэтому шанс на решающее сражение следовало использовать любой ценой. К тому же, этот так называемый тупик был лишь результатом отчаянного сопротивления шиноби тумана. К данному моменту воины деревни скрытого тумана фактически оказались в невыгодном положении как по количеству элитных бойцов, так и по числу рядовых воинов. Сейчас достаточно было лишь подлить масла в огонь, чтобы это стало последней соломинкой, переломившей хребет верблюда. Икару твердо намеревался стать тем, кто разожжет этот огонь. Однако прежде ему требовалось разобраться с двумя противниками, стоящими перед ним. Впрочем, это не представляло особой сложности. За последние 10 с лишним минут схватки он накопил достаточно преимуществ. Пришло время превратить их в решающий перевес. С этой мыслью Икару высвободил всю свою чакру, вынудив Такаги Сасука и второго Джонина Тумана отступить. Затем он убрал меч и молниеносно сложил печати, мгновенно применяя технику «Стихия огня», техника пламени Великого Драконьего Огня. Пуф, из его рта вырвалось пламя, моментально превратившееся в трех огненных драконов. Один устремился к Такаги Сасука, а два других – к более тяжело раненому Джонину Тумана. Увидев это, оба противника не посмели проявить небрежности и поспешили применить защитные ниндзюцу, чтобы отразить смертоносную атаку. Икару, выбрав идеальный момент, снова активировал технику «Стихия воды». Режущая водяная волна, одним мощным взмахом полностью разделив противников. Именно в этот решающий момент он обнажил меч и применил технику мгновенного меча, с неуловимой для обычного глаза скоростью оказавшись перед вторым Джонином Тумана. Вжиг, клинок сверкнул смертоносным блеском. В одно мгновение Икару виртуозно применил сразу две техники, технику иллюзорного меча и технику теневого меча, создав 6 теней клинка, 3 иллюзорных и 3 настоящих, атакующих противника с разных направлений одновременно. Будь Джонин Тумана в отличной форме, возможно, он смог бы отразить подобную атаку. Но после серии изнурительных сражений он был серьезно ранен, а его реакция заметно замедлилась. Поэтому он не осмелился принять бой лоб в лоб и мог только отступать. Однако Икару только этого и ждал. Чакра вновь бурно вспыхнула в его теле, когда он мощно оттолкнулся ногой от земли. Его тело, словно выпущенный снаряд, устремилось вперед, мгновенно настигнув отступающего Джонина. Замахнувшись мечом на противника, он одновременно вытянул левую руку, в центре ладони которой бесшумно материализовался плотный, пульсирующий шар концентрированной чакры. Джонин Тумана только что отразил удар длинного меча, когда интуитивно ощутил смертельную опасность. Он отчаянно попытался уклониться, но было катастрофически поздно. Крак-крак-крак, отчетливо прозвучал звук ломающихся костей. Икару безжалостно вдавил Расинган в грудь противника, отбросив его на значительное расстояние. Еще находясь на уровне 8, столкнувшись с настоящим Джонином, он, возможно, не смог бы воспользоваться подобной возможностью. Но теперь, достигнув совершенного уровня 9.00, он был полностью готов к такому маневру. Пуф, фонтан алой крови хлынул изо рта Джонина Тумана. Его безжизненное тело тяжело рухнуло на землю, и с учетом предыдущих многочисленных ран он уже не мог подняться. В этот момент Такаги Сасука только успел подоспеть на помощь. Икару, не делая ни малейшей паузы, тут же вступил с ним в стремительный бой. Дзинь-дзинь-дзинь, воздух наполнился частыми, звенящими звуками столкновения металла. Поначалу Такаги Сасука еще мог, собрав последние силы, поспевать за головокружительной скоростью Икару, но уже через несколько минут он полностью утратил преимущество. Без поддержки товарища он просто не был достойным соперником для превосходящего его по всем параметрам Икару. К тому же, за время предыдущих схваток Икару с помощью своего шарингана тщательно изучил боевые привычки противников, собрав обширную разведывательную информацию. Поэтому не прошло много времени, как он точным, выверенным движением вонзил свой длинный меч глубоко в живот Такаги. Пуф, мощный фонтан крови хлынул изо рта Такаги Сасука. Не давая ему ни секунды на ответную реакцию, Икару молниеносно взмахнул левой рукой, сложив пальцы наподобие тонкого хирургического лезвия. Применив скальпель чакры, он мгновенно и безжалостно перерезал горло противника. Хаэр-хаэр-хаэр, лишь бессмысленные хрипящие звуки вырвались из его рта. Дзинь кунай бессильно выпал из ослабевшей руки. Такаги Сасука судорожно схватился обеими руками за рассеченное горло, Его глаза расширились от шока и ужаса. Он уставился на Икару последним взглядом, полным яростного нежелания умирать и бессильной ярости. Но, как бы он ни сопротивлялся, это было абсолютно бесполезно. Чирк Икару резким движением выдернул длинный меч, и багровый поток хлынул из рваной раны в животе. В тот же миг жизнь окончательно покинула тело противника. На этом оба Джонина Тумана пали от руки Икару. Глава 628. Решающий прорыв. Разобравшись с двумя противниками, Икару ни на мгновение не медлил. Он немедленно применил техники стихия ветра. Крылья ветра и покров из чакры, взмыв высоко в небо над полем боя. Сделав круг над третьей линией обороны скрытого тумана и проанализировав разведданные, полученные от Джонинов, он быстро составил полную картину происходящего. Как и предполагал, оборонительная линия тумана до сих пор не была прорвана лишь потому, что они из последних сил удерживали позиции. Изначально их сторона выбрала тактику окружения с трех сторон, оставив проход с востока. Это должно было снизить боевой дух шиноби тумана и облегчить им путь к отступлению. Однако изменения в тыловом лагере нарушили эти планы. Шиноби тумана не только не отступили, но и перебросили всех дежуривших там ниндзя, значительно усилив оборону на остальных трех направлениях. Теперь, когда обе стороны смешались в ожесточенном бою, перегруппировать силы и атаковать с восточной стороны стало практически невозможно. В результате скрытому туману удалось каким-то чудом стабилизировать ситуацию, буквально удерживая ее на грани краха. Глядя на это, Икару мог лишь заметить, что человеческие расчеты не могут сравниться с волей небес. Их план изначально был безупречен, но из-за небольшого изменения обстановки образовалась существенная брешь. Как говорится, даже самый лучший план не выдерживает столкновения с реальностью. К счастью, на их стороне оставался он со своей абсолютной силой. Как он часто повторял в прошлом, перед лицом абсолютной силы любые изощренные расчеты оказываются тщетными. Икару не стал направлять людей на восточный фланг, где оборона скрытого тумана была наиболее уязвима. Вместо этого он выбрал участок, где бой был наиболее ожесточенным, и с большого расстояния применил технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. Снова возникла картина, будто солнце рухнуло на землю. На этот раз никто не мог ему помешать. Паря над полем боя, Икару создал огромный огненный шар диаметром более 30 метров и швырнул его в самое сердце оборонительной линии противника. Огненный шар упал на землю, взорвавшись с оглушительным грохотом. Пламя мгновенно распространилось во всех направлениях, поглотив обширную территорию. Постройки внутри быстро почернели под натиском яростного огня. Впрочем, большинство шиноби тумана находились на передовой, так что жертв было немного. Но это и не входило в планы Икару. Он сбросил этот огненный шар лишь для того, чтобы уничтожить возможные ловушки и тайные механизмы, которые могли быть расставлены на этой территории. На этом он не остановился. Взмахнув крыльями, Икару ловко увернулся от летящих в него ниндзя-инструментов, снова сложил печати и применил следующую технику в направлении огромной воронки, образовавшейся от взрыва, стихия воды. Взрывная водяная волна. В одно мгновение настоящий водопад обрушился с небес, заполняя кратер. Вскоре на месте воронки образовалось небольшое озеро. Теперь, даже если там оставались какие-то опасности, между ними и Икару появился надежный водяной барьер, а этого было достаточно, чтобы обеспечить ему путь к отступлению в случае необходимости. Завершив подготовку безопасного пространства, Икару не стал терять времени и стремительно спикировал вниз, приземлившись прямо на водную поверхность. Деактивировав стихию ветра, крылья ветра, он внимательно оглядел собирающихся вокруг шиноби тумана. Выбрав участок с наибольшей концентрацией противников, он метнул одиночный сюрикен. Затем, стремительно сложив печати, в тот самый момент, когда сюрикен достиг шиноби тумана, применил технику, техника теневого клонирования сюрикена. В мгновение ока один сюрикен превратился в два, два в четыре, четыре в восемь. За долю секунды их стало более сотни, и все они одновременно устремились к шиноби тумана. Поскольку его появление было внезапным, а перед атакой он координировал действия с другими джонинами Канахи, элитные джонины скрытого тумана на поле боя были слишком заняты, чтобы отвлечься и сдержать его. Поэтому собравшиеся вокруг шиноби тумана оказались в основном чунинами и генинами. А для обычных чунинов и генинов противостоять технике Эранга было практически невозможно. Несколько генинов, не успев среагировать, были пронзены сюрикенами, словно решето. Кто-то погиб на месте, кто-то упал, получив тяжелые ранения. Остальные бросились в рассыпную, пытаясь избежать смертоносного града. Икару окинул их беглым взглядом, не тратя лишних сил, и немедленно повернулся в другую сторону. В этот момент он заметил, как к нему осторожно приближались несколько чунинов скрытого тумана. Судя по их выбору позиции и реакции, они обладали неплохой силой и солидным боевым опытом. К сожалению для них, их встретила новая техника Икару – стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Три гигантских огненных дракона взвелись в воздух, и одним стремительным броском отбросили нападавших назад, заставив их спешно отступить. Воспользовавшись созданным хаосом, Икару молниеносно развернулся и применил еще одну технику в направлении другой группы противников – стихия ветра. Вакуумная сфера. Множество невидимых сгустков чакры вырвались из его рта, подобно невидимым пулям, с огромной скоростью устремившись к противникам. Благодаря меньшей дистанции урон от этой атаки оказался даже выше, чем от первоначальной техники теневого клонирования сюрикена. Несколько шиноби тумана, получив вакуумную сферу прямо в голову, мгновенно лишились жизни. Применив три мощные техники подряд и отбросив всех атакующих врагов, пусть даже это были лишь чунины и генины, Икару наглядно продемонстрировал свою огромную силу. Это заставило оставшихся шиноби тумана не рисковать и воздержаться от необдуманных действий. Однако их бездействие вовсе не означало, что Икару тоже останется пассивным. Не давая шиноби тумана возможности перегруппироваться и организовать новую атаку, он решительно перешел от обороны к нападению. Отразив первую волну их атаки, он плавным движением выхватил длинный меч с пояса. Шух, вокруг его тела возникло слабое голубое свечение, признак того, что он активировал технику мгновенного меча. Икару, не теряя ни секунды, рванулся вперед, прямо в гущу растерянных шиноби тумана. «Осторожнее!» — раздался чей-то встревоженный крик. «Остановите его!» — вторил ему другой голос. «Убить!» — прозвучала отчаянная команда. Среди толпы раздавались беспорядочные крики и возгласы, но Икару оставался невозмутим, полностью сосредоточившись на бое. Его трехтома и шеринган был полностью активирован, придавая глазам зловещее красное свечение. Все вокруг словно замедлилось в его восприятии, ни одно, даже самое незначительное движение шиноби тумана не могло ускользнуть от его пристального взгляда. В этот момент его мозг работал как высокоточный инструмент, собирая и мгновенно обрабатывая всю информацию, позволяя ему реагировать наиболее эффективным образом. Было видно, как Икару, благодаря своим исключительным физическим данным, с невероятной ловкостью уклонялся от ударов, блокировал атаки и наносил точные контрудары, стремительно перемещаясь среди шиноби тумана, заставляя их в панике отступать. Шиноби тумана даже не могли приблизиться к нему на расстоянии удара, разница в силе между двумя сторонами была заметна даже невооруженным глазом. Время неумолимо шло вперед, все больше и больше шиноби тумана стягивалось к зоне, где находился Икару. В то же время, в их оборонительной линии появлялось все больше опасных брешей. Шиноби тумана, и так еле поддерживавшие хрупкое равновесие, теперь вынуждены были отводить все больше людей для противостояния одному Икару, что неизбежно приводило к потере ключевых позиций в других местах и постепенному переходу в полное отступление. Дело было не в том, что командование скрытого тумана сознательно шло на такой риск, у них просто не оставалось выбора. Тактика Икару расцветать из центра была гениально продумана и направлена именно на то, чтобы заставить противника перебрасывать свои основные силы для борьбы с ним. В противном случае, обладая такой невероятной силой и прорвавшись через тылы шиноби тумана, он мог бы одним ударом полностью обрушить всю их оборонительную линию. Чтобы предотвратить этот катастрофический сценарий, командование скрытого тумана вынуждено было латать дыры, перебрасывая силы с одного участка на другой. Но печальным итогом такой вынужденной тактики стало нынешнее плачевное положение. Икару был временно сдержан, но другие критически важные участки фронта оказались прорваны. Слыша нарастающие звуки сражений, доносящиеся изнутри оборонительной линии, Икару был вполне доволен развитием ситуации. Теперь им оставалось лишь удерживать захваченные позиции, постепенно расширяя бреши в обороне, чтобы методично разрушить всю систему защиты скрытого тумана. К тому моменту у шиноби тумана останется только два пути – стратегическое отступление или отчаянная попытка взять с собой в могилу как можно больше врагов. То, о чем думал Икару, конечно же, прекрасно понимал и опытный командующий скрытого тумана. Но одно дело осознавать неизбежность поражения, а совсем другое – иметь реальный способ переломить ситуацию в свою пользу. Был ли у него такой способ? Ответ, очевидно, был отрицательным. Поэтому, после мучительных размышлений и тщательного анализа ситуации, он связался с отрядом скрытого тумана, потерпевшим неудачу при атаке на лагерь Канахи и сейчас спешно отступавшим, чтобы обсудить дальнейшие действия и возможную перегруппировку сил. Глава 629. Отступление и горечь победы. Примерно через несколько минут шиноби тумана начали организованно отступать с поля боя. В то же время от Наракая пришло сообщение, преследуемые его отрядом силы тумана изменили направление движения и более не продвигались к порту Юдзин. Сопоставив эти факты, Икару быстро разгадал намерения скрытого тумана. Противник, осознав невозможность удержать позицию, принял решение отступить. Однако для полной уверенности он все же взмыл в небо, чтобы оценить ситуацию с высоты. Как и предполагалось, скрытый туман не замышлял никаких хитростей, они действительно готовились покинуть поле боя. Паря над восточной частью порта Юдзин, Икару вглядывался в морскую даль. На горизонте виднелись несколько боевых кораблей тумана, стремительно приближающихся к берегу. Очевидно, они спешили эвакуировать своих шиноби, как тех, кто находился здесь, так и потерпевших поражение при нападении на лагерь Канахи. Однако время их появления явно свидетельствовало о заблаговременном планировании. В последнее время, чтобы избежать диверсий со стороны проникающих отрядов Канахи, корабли всегда оставались пришвартованными в портах страны Волн на противоположной стороне пролива. Там, на передовой базе, построенной Канахой, могли швартоваться крупные боевые суда. Но даже боевым кораблям требовалось немалое время, чтобы преодолеть это расстояние, они никак не могли появиться так быстро. Это означало лишь одно. Флот Тумана наверняка уже давно находился поблизости и появился немедленно по получении приказа. Отсюда следовал очевидный вывод. Скрытый Туман, инициировав это решающее сражение, не был слишком уверен в своих силах, иначе не подготовил бы такой запасной вариант. Впрочем, именно этот запасной план теперь позволял им избежать полного уничтожения. Икару доложил об увиденном временному командиру на этой стороне и Наракаю в лагере, спрашивая, следует ли уничтожить корабли. С его силой разбить несколько кораблей с небольшим количеством шиноби на борту не представляло особой сложности. Но ответ от обоих был отрицательным. Причина проста, они опасались, что шиноби тумана в отчаянии станут сражаться насмерть. Пока были корабли, у них оставалась надежда. Если же корабли будут уничтожены, у них не останется выбора, кроме как броситься в последнюю безнадежную атаку. В таком случае потери Канахи неизбежно возросли бы существенно. Этого не хотели ни деревня, ни командование. По сравнению с уничтожением большего числа шиноби тумана, они предпочитали сохранить собственные силы, чтобы иметь возможность реагировать на другие потенциальные угрозы. К тому же, хотя сражение и называлось решающим, на самом деле это была борьба между Канахой и скрытым туманом лишь за инициативу в предстоящих переговорах, не затрагивавшая фундаментальные интересы. К этому моменту войны высшее руководство обеих сторон уже пришло к консенсусу. Война должна прекратиться. Поэтому достаточно было просто определить победителя, не было необходимости сражаться до последней капли крови. Отбросив эти мысли, промелькнувшие в голове, Икару скрестил руки на груди. Он неподвижно парил в воздухе, спокойно наблюдая за тем, как шиноби тумана покидают порт Юдзин. Пусть ни временный командир, ни Наракая не дали разрешения уничтожить корабли, это вовсе не означало, что они собирались позволить шиноби тумана уйти без преследования. Наличие кораблей давало шиноби тумана лишь проблеск надежды, чтобы они не сражались с безысходным отчаянием, но преследование не прекращалось ни на минуту. Динь-динь-дань-бум-бум-бах, звуки ожесточенного боя не утихали. Икару продолжал молча наблюдать за происходящим, когда вдруг, словно почувствовав что-то, он резко поднял голову и обратил взгляд в юго-западном направлении. Оттуда он ощутил мощные колебания чакры. После короткого размышления Икару поднял руки, сложив их крест-накрест в печать Бзин, и активировал технику теневого клонирования. Бум! Вместе с рассеивающейся дымкой чакры рядом с ним возник теневой клон с крыльями за спиной. Икару коротко кивнул двойнику, безмолвно приказывая оставаться на месте, а сам устремился к источнику выброса чакры. Полет на стихии ветра. Крыльев ветра был стремительным, менее чем за минуту он достиг цели. Перед ним развернулась неожиданная картина. Местность превратилась в обширный водоем. Шаринган Икару быстро вращался, и вскоре в центре водного пространства он различил знакомую фигуру, никто иной, как Хашигаки кисами. Месяц назад Икару привлек его внимание, активно собирая чакру убитых шиноби тумана. Тогда ему даже удалось разгромить теневого клона кисами. Кто бы мог подумать, что они столкнутся снова спустя столь короткое время. Сейчас кисами, как и прежде, был облачен в одеяние члена Анбу скрытого тумана, черный плащ и маска, придававшие ему отталкивающий, угрожающий вид. Почему он оказался здесь? Промелькнуло в голове Икару. Он быстро окинул взглядом внезапно образовавшуюся внизу водную поверхность. Шиноби тумана позади кисами и потрепанный отряд преследования Конохи впереди, и мгновенно понял ситуацию. Если его догадка верна, то противник прибыл с единственной целью – помочь своим соратникам отступить, а водная гладь под ними – результат его техники. Пока Икару наблюдал, кисами тоже заметил его присутствие. Почти без промедления он мгновенно сложил печати и применил устрашающую технику – стихия воды. Тысяча голодных акул. В одно мгновение из воды материализовалось более тысячи хищных акул, которые безрассудно ринулись на преследующий отряд Конохи. Шиноби Листа, застигнутые врасплох этой внезапной атакой, могли лишь перейти к обороне. Воспользовавшись созданной суматохой, кисами крикнул своим «Отступаем!». Шиноби Тумана без колебаний немедленно последовали за несколькими джонинами, стремительно передвигаясь по водной поверхности к береговой линии. Увидев это, Икару взмахнул крылом и в мгновение ока оказался прямо над ними. Хотя в этот раз Конохи не планировала полного уничтожения шиноби тумана, это не мешало ему вмешаться в ход событий. Ловко уклонившись от нескольких брошенных в него сюрикенов, он быстро сложил печати и применил технику «Стихия огня», техника великого огненного шара. Грандиозный огненный шар вновь возник в небе, излучая ослепительный свет и обжигающий жар, устремившись к шиноби тумана внизу. Однако, в отличие от ситуации в порту Юдзин, где сильнейшие шиноби тумана были скованы боем, здешние выжившие были не только мощнее, но и действовали куда более слаженно. Моментально нашлись те, кто отреагировал, применив техники стихии воды против огненного шара. За первым последовал второй, третий. В мгновение ока 7 или 8 техник ниндзюцу последовательно ударили по огненной сфере. Под таким мощным натиском огненный шар не смог сохранить форму и взорвался каскадом пылающих осколков. Множество огненных капель обрушились вниз, но опытные шиноби тумана искусно увернулись от них. Более того, они немедленно воспользовались моментом для контратаки на Икару. Особенно отличился Хашигаки кисами, который применил стихию воды, технику акульей пули, создав смертоносную водяную акулу, устремившуюся в небо прямо к Икару. Уже занятый уклонением от атак остальных, Икару был вынужден спешно отступить от нападающих шиноби тумана. Воспользовавшись этой передышкой, они мгновенно бросились вперед, прорывая окружение. После этого Икару лишь символически поддержал отряд Конохи в преследовании на коротком отрезке пути, а затем покинул этот район и вернулся на территорию порта Юдзин. Впрочем, назвать это место полем боя было уже не совсем точно. С отступлением шиноби тумана здесь снова воцарилось гнетущее спокойствие. Сейчас в порту Юдзин, кроме стонущих раненых из Конохи, остались лишь руины некогда крепких зданий. Икару вновь обратил взгляд к горизонту. Дальше к востоку разворачивалась последняя сцена этого сражения. Отряд Конохи под командованием пожилого джонина продолжал преследовать отступающих шиноби тумана. Теперь противоборствующие стороны сражались у самой кромки моря, недалеко от спасительных боевых кораблей скрытого тумана. Икару не стал присоединяться к финальной части битвы. Вместо этого он превратился в медицинского ниндзя и приступил к лечению раненых, оставшихся на поле боя. Победа была одержана, но ее цена, как всегда, оказалась высока.